Вот если бы она объяснилась ему в любви, она бы сейчас робела и дрожала. Что он ответит, любит или нет? Но ведь она не объясняется ему в любви, она предлагает ему себя. Ни один мужчина не откажется от молодой красивой девушки, девственницы. Она красивая, обладает физической притягательностью, она предлагает ему сделку, обмен. Она ему свою девственность, а он ей что? Ну, там будет видно, что он ей. Сколько порыва, сколько расчета было во всем этом, неизвестно. Всякий раз, встречая его, на самом деле встреч было всего две. Одна в Доме искусств, а вторая в литературный четверг у них дома. Но ей так больше нравилось думать. Всякий раз, встречая его, она испытывала что-то, что нельзя было описать словами. Что-то в ней теснилось, сжималось, сосало под ложечкой. Где она, кстати, эта ложечка? Лиля мысленно фыркнула и на мгновение перестала чувствовать себя утомленной и развратной. Лиля красиво поднялась на цыпочки, красиво закинула ему на плечи руки, приблизила к нему лицо, прикрыла глаза. Она сама себе напомнила охотника, ожидающего, когда дикий зверь со странными повадками выйдет на красиво разложенную приманку и попадется в капкан. Лиля ждала поцелуя, едва сдерживая желание первой прижаться к его губам. И когда он коснулся ее губ, губы у него оказались сухие, тонкие, мужские. Когда он поцеловал ее, ей стало больно внутри. «Теперь он никуда не денется», — торжествующе подумала Лиля, — «мастерица целоваться». Пока что у нее получилась зависимость, но после этого главной в их отношениях станет она, и он будет от нее зависеть. Лиля так много знала про любовь, все, что написано в книгах. «Почему же именно я?» — спокойно и насмешливо спросил Никольский, отстранившись от нее. Не упал к ее ногам, не поблагодарил, даже не удивился. «Ну, вы же не можете отказаться. Я ведь не прошу вашей любви, я вас не люблю, но...» «Каждая девушка вправе выбирать, кто, ну вы понимаете, кто будет первым. С моей стороны, это всего лишь разумный выбор. А мужчина не вправе отказать. Вы меня измучили, — сердито сказала Лиля. Мужчина вправе отказать. Хотите, я скажу вам очень тривиальную вещь. Вы еще так юны и непременно кого-то полюбите и отдадите ему свою невинность по любви, а не по разумному выбору. Не хочу, — с достоинством произнесла Лиля, глядя на него сузившимися от гнева глазами. Господи, что же это с ней? Все внутри нее пылает пожаром. Никольский качнулся к ней, прикоснулся щекой к ее щеке, повернулся и ушел. А Лиля со своим никому не нужным пожаром внутри осталась. «Импотент», — сказала она тихо, прижавшись горящим лицом к психее. Лиля в недоумении рассматривала свои обнаженные плечи, грудь, как будто они принадлежали другой женщине. С трудом, но все же можно допустить, что он не любит ее. Но может ли быть, чтобы он не захотел ее? Если мужчина не захотел ее, значит, он импотент. От недоедания можно же стать импотентом. Она все еще не верила, что все это оскорбительное произошло с ней. Если бы она призналась ему в любви, а он ответил бы ей, как Онегин Татьяне, холодно, нравоучительно, это возможно было бы пережить. Но она просто предложила ему себя. Так отчего же нет? Нельзя унизить девушку больше, чем он унизил ее. Лиля хотела немного прийти в себя, стереть с лица выражение выгнанного на улицу котенка и вернуться на свой первый бал, в зал такой же победительный, как выскочила. Волоча за собой шлейф, она побрела по коридорам дворца, мимо парадных апартаментов, и забрела в другую часть здания. Из одной из комнат слышался шум, она заглянула в открытую дверь, ее пригласили зайти. Здесь была своя вечеринка, за роскошно накрытым столом сидели несколько человек, женщины и мужчины, все много старше Лили. В Доме искусств жило множество людей, существовала своя иерархия отношений, и это, очевидно, были те, с кем ей прежде не полагалось общаться, во всяком случае Лиля никогда прежде не видела ни хозяина, ни его гостей. Топилась электропечь, горели свечи, на столе стояло вино. Гости, очевидно, только что собрались, одна из женщин, показав глазами на еду, спросила, откуда взялось. Ответ был: продали на рынке скатерти и фарфор, купили еду и вино. Лиля поморщилась.